Старик назвал фантастическую сумму, за которую, как мне показалось, мы могли купить у него старую прогнившую лодку с сетями в придачу. Но нас охватило такое жгучее желание переправиться на другую сторону реки, что мы могли, казалось, пожертвовать для этого всем. Хуанг стал с ним торговаться. «Давай дадим ему половину того, что он просит, и пусть везет нас поскорее». Услышав мои слова, старик подскочил на месте, ведь мы платили ему раз в 10 больше, чем он надеялся из нас выудить. На большее надеяться он не мог, и мы прыгнули в его лодку. «Потише, потише, молодые люди», — промямлил он, — «вы разломаете мне лодку». «Успокойся, дедули», — ответил Хуанг, — «и поторапливайся, ведь скоро вечер». Старик лениво взялся за шест, недовольно ворча и покряхтывая от ревматических болей. Затем он оттолкнул лодку от берега. Мы не могли успокоиться, мысленно подталкивая лодку вперед, однако ничего не могло смутить спокойствие старика. В фарватере мы попали в водоворот, закруживший нас. Однако старик вскоре совладал с течением, и мы поплыли дальше в сторону другого берега. Для того, чтобы хоть как-то отвлечься и сэкономить время, я отсчитал деньги и протянул их старику. Мне понравилось, с какой быстротой он взял их из моих рук. Не дожидаясь, пока старик причалит, мы выпрыгнули за борт и по колено в воде побежали к берегу. Скоро мы стояли рядом с той удивительной, невероятной машиной, которая опустилась с небес и принесла в себе человека. При мысли о том, что мы осмелились так близко подойти к ней, нас охватывал благоговейный трепет. Здесь уже собралось много зевак, но все они держались от нее на почтительном расстоянии. Мы же подошли прямо к ней, залезли под нее и принялись ощупывать руками резиновые шины колес. Мы заглянули в кабину и увидели, что там нет обычного руля. Вместо него в кабине торчали железные палки с ручками и крюки с подошвами на конце. «Это, должно быть, тормоза», — заметил я. «Они нужны для того, чтобы замедлять движение при посадке». Нечто подобное было в тех больших воздушных змеях, на которых я летал в Тибете. Мы робко ощупывали пальцами обшивку машины. То, что мы обнаружили, казалось нам невероятным. Это была особым образом окрашенная ткань, натянутая на деревянный каркас. И тут случилось нечто чрезвычайно любопытное. Где-то в середине промежутка между крыльями и хвостом внезапно открылась дверь, и мы обмерли, увидев, что оттуда появился человек. «Да», — сказал он, — «видать, вы не на шутку заинтересовались этой машиной». «Вы правы», — ответил я. «Я уже летал когда-то в Тибете на беззвучных аппаратах, похожих на этот». Он посмотрел на меня широко открытыми глазами. «Ты сказал, в Тибете?» — переспросил он. «Да», — ответил я. «Мой друг, живой Будда, тибетский лама, обучающийся в Чунцине», — объяснил Хуанг. «Он когда-то летал на воздушных змеях, которые могут поднимать в небо человека. Тот, кто появился из чрева летательного аппарата, казалось, заинтересовался». «Забавно», — сказал он. «Не пожалуйте ли внутрь, где можно будет посидеть и потолковать?» С этими словами он повернулся и поманил нас за собой. «Что ж», — подумал я, — «видал я в жизни не такое. Если этот человек может входить в это чудовище и вылезать из него невредимым, почему я тоже не могу этого сделать?» Поэтому я последовал за ним, а Хуанг — за мной. Я видел когда-то еще больше летательный аппарат, на котором небесные божества прилетали в этот мир. Однако он был устроен по-другому и не выглядел таким страшным, потому что улетал и приземлялся беззвучно, а не так, как этот монстр, с ревом, свистом и грохотом. Внутри были сиденья, и притом, следует отметить, довольно удобные. Мы сели. Наш новый знакомый задал мне много вопросов о Тибете, большинство из которых мне показались очень глупыми. Тибет мне всегда представлялся таким привычным и обыденным, а вот эта машина, внутри которой он сидел, расспрашивал меня о чудесах. Она то и была настоящим чудом. В конце концов нам удалось, приложив немало усилий, получить некоторые сведения о том, что нас заинтересовало. Оказалось, что эта машина называется аэропланом, летательным аппаратом, оснащенным двигателями, которые поднимают его в небо. «Именно эти моторы наделали столько шума, когда аэроплан пролетал над нами», — сказал этот человек. «Сам аэроплан был сделан в Америке и куплен китайской фирмой в Шанхае, которая намеревалась открыть воздушное сообщение между Шанхаем и Чунцином. Три человека, с которыми мы в этот вечер познакомились, были пилот, штурман и инженер, осуществлявшие пробный полет. Наш знакомый оказался пилотом. Мы прилетели для того, — объяснил он, — чтобы продемонстрировать состоятельным людям возможности летательной техники. Если нам это удастся, они будут финансировать наши начинания. Мы понимающе кивнули в ответ и сказали, что было бы замечательно, если бы им удалось прокатить нескольких знаменитостей, которые потом восторженно рассказывали бы об этом другим. «Ну вот ты, например, разве не знаменитость из Тибета?» — спросил пилот. «Как насчет того, чтобы прокатиться вместе с нами?» «Какое счастье!» — радостно воскликнул я. «Хоть сию минуту!» Пилот кивнул Хуанга, намекая, что он должен остаться на земле. «Нет, нет!» — запротестовал я. «Если летит один из нас, должен лететь и другой». Таким образом, Хуангу разрешили лететь с нами, о чем он впоследствии сильно пожалел. Пилот подал знак своим товарищам, которые долго махали руками собравшимся людям. Затем они подошли к носу аэроплана.